52. Ангел со сломанным крылом. Там, где Виа ди Грота Пинта делает крутой поворот, взгляд неожиданно упирается в купол Сант-Андреа де Лавале. Он нависает над улицей всем своим барочным великолепием. Размеры тоже впечатляющие. На момент строительства церкви он уступал по размеру лишь базилике Святого Петра в Ватикане. Завсегдатаям театров название церкви может быть знакомо. Именно в ней происходит первое действие тоски в опере Джакомо Пуччини. Стоит обогнуть Сант-Андреа де Лавале, чтобы рассмотреть фасад. Но чтобы увидеть его целиком, придется перейти на другую сторону улицы. Кажется, что строение непропорционально высокое для такого маленького участка земли. Представьте, что еще веком ранее собор был зажат между узких переулков. Перекресток двух шумных проспектов Корсо Витторио Эммануэле 2 и Корсо Риносчименто появился лишь со сносом старых жилых кварталов на рубеже XIX и XX веков. Строительство Сант-Андреа де Лавале было долгим, мучительным и сопровождалось конфликтами архитекторов. Когда в середине XVII века для завершения стройки был приглашен Карло Райнальди, он тут же разнес в пух и прах старания своих предшественников Джакомо делла Порта и Пьера Паоло Оливьери. Но особую неприязнь у нового архитектора вызвало вмешательство Карла Модерна с его громоздким фасадом. Райнальди он казался чересчур высоким и узким, как будто вот-вот завалится на бок, а верхний ярус визуально продавливал нижний. Чтобы сделать его чуть более симметричным, без применения типичных барочных вензелей, архитектор решил разместить по бокам две фигуры ангелов. Для их создания был вызван скульптор Эрколе Феррата, уже успешно выполнявший заказы Ватикана и королевы Кристины Шведской. Но в этот раз что-то пошло не по плану. Когда мастер представил папе римскому Александру VII Киджи проект первой статуи, тот раскритиковал ее. Понтифику не понравилось задранное вверх ангельское крыло, слишком длинное и будто сломанное. Получив негативный отзыв о своей работе, Феррата вскипел и заявил, что если папе римскому понадобится второй ангел, который предполагался по контракту, то пусть сам его и лепит. Одинокая фигура так и осталась скучать на фасаде, между первым и вторым этажом церкви. Римляне решили, что это изначально был коварный план Райнальди, чтобы уколоть соперника Модерна. Крыло ангела слишком напоминало подпорку нестабильной структуре церкви. Соревнование между архитекторами – типичная история эпохи барокко. Правда, мы не узнаем, но Пасквин высказался о происшествии в своем привычном сатирично-емком стиле. «Вареи валаре аль пари дун учела маи кви фи поста афаре ун пунтелла». Переведу для вас. «Хотел бы я как птица летать». Но был здесь поставлен фасад подпирать.